величайший из князей всего мира, чудесный преобразователь. Так отзывался о нем его современник, хронист Матфей Парижский. «Уничтожайте во имени и теле, в семени и ростке этого вавилонянина». Так писал о нем другой современник, римский папа Иннокентий IV. Его считали разрушителем, сатаной, антихристом и дьяволом в одном лице. И одновременно другие люди считали его спасителем христианского мира. Король Сицилийский, король Германский, император Великой Римской империи Фридрих II. И его время. Это тема нашего сегодняшнего разговора. У меня сегодня в гостях историки Алексей Юдин и Александр Горелов. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Александр Горелов – выпускник Московского физико-технологического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических наук, доктор философии, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Мальчик, откуда он взялся и чего он наделал? И, собственно, он вначале звался таким мальчиком. Пуэр Апулия, да, дитя Апулии. Скажем, в шутку, не в шутку, снисходительно, но, в общем-то, к нему относились как к такому, ну, подающему некоторые надежды, да, восходящему, но непонятно во что превратившемуся, в конце концов, императору. Хотя, да, заметим, вот эта вот эпоха, время Фридриха II, эпоха чрезвычайно накаленная. Чем, да? Накаленные пророчествами, какими-то предчувствиями, обещаниями. И вся жизнь Фридриха II, буквально от начала до конца, вот еще тоже нужная оговорка, конца не совсем тут видно, да? Ну да. Они потом начинают появляться, все эти Фридрихи, легенды и так далее, мифы, то есть бесконечно. Да? Вся жизнь – это миф. Он рождается уже как миф. Все говорят о грядущем в мир великом императоре. И вот этот век Штауфенов, да, Штауфенской династии, в Священной Римской империи, это, значит, соответственно, с 1152 до 1250 года, век правления величайших императоров, которые плотно у нас теперь входят, да, в историю Средневековья. Штауфены или Гогенштауфены – династия германских королей и императоров Священной Римской империи с 1138 по 1250 годы. Штауфены представляли швабский княжеский род. Среди королей императоров из династии Штауфенов – Фридрих I Барбаросса, Генрих VI, Фридрих II, Конрад IV. Последние из рода Штауфенов погибли в борьбе за власть с Карлом I Анжуйским. Рождение Фридриха было обставлено, ну, чрезвычайно необычно. Родился он в городе Ези. Кстати, тоже одна из таких черточек к будущему мифу, потому что Ези, Езу и так далее, вот такие вот, да, переклички с именем Иисус, да, они тоже очень значительны. Рождается он публично, как мы говорим, да, в таком шатре, в палатке, собрана вся знать, значит, они наблюдают за этим действом, и всем показывают новорожденного императора. Да, такая пиар-акция средневековая. Грандиозный совершенно пиар, и сразу нашлись скептики. Ну, тому времени уже было понятно, что как-то мир, тогдашний средневековый европейский мир, разделился на разные партии. Партии, которые потом у нас будут названы гвельфами и гибеллинами. Гвельфы – сторонники одной из германских династий, вельфов. Гибеллины – как раз сторонники Штауфенов. Ну, предположительно, по замку Вайфенскому. И там, в общем, был один эпизод, когда раздали всякие кличи там, и так далее. И, в общем-то, итальянцы уже все это переиграли вот в такой как бы форме. Гвельфы и гибеллины. Значит, гвельфы – сторонники Оттона IV на время правления Фридриха II, это его конкуренты из династии вельфов, гибеллины – сторонники Штауфенов. Почему и где тут церковь, да? Потому что впоследствии мы помним, что как бы у нас вельфы превращаются в сторонников церкви, то есть папского государства, гибеллины – в сторонников императора, то есть там Штауфенов и дальнейшие как бы династии. Его отец умирает, когда ему было 3 года, то есть это 1197 год, и в 1198, то есть 4 года, он коронуется королем Сицилии пока еще. А маман его, достойнейшая Констанция Л'Альтавилла, уже представляет себя как регенша. Вот начало. Его опекуном становится этот великий папа Средневековья Иннокентий III. В начале вот это пуэр, да, Апулия, дитя Апулии, это как бы протеже папы Иннокентия III. Вот что интересно. То есть гибеллины, как таковые, которые становятся потом у нас противниками, да, церкви, начинаются как сторонники церкви. Такая небольшая путаница с самого начала. Ну да, хотя скорее эта церковь в тот период была сторонницей Генриха. Да, потому что действительно Иннокентий III долго не знает, собственно, кого поддержать. Потому что имеется этот мальчик, имеется завещание Генриха VI, имеется просьба Констанции Альтавилла перед смертью к папе Иннокентию III позаботиться о нем. И Иннокентий III говорит: я о нем позабочусь, о его правах. Иннокентий III, папа римский с 1198 года. Время понтификата Иннокентия III – период наивысшего могущества средневекового папства. Иннокентий III пытался установить главенство папской власти над светской. Инициировал четвертый крестовый поход, который в 1204 году положил начало Латинской империи в Константинополе. Инициировал крестовый поход против альбегойцев. В 1212 году папа организовал крестовый поход детей. Иннокентий III заставил английского короля и некоторых других монархов признать себя его вассалами. Но кроме того, есть другие, да? Есть его дядя Филипп Швабский. Есть, наоборот, его конкурент Антон Брауншвейгский. И тот, и другой претендуют на императорскую корону. И тот, и другой, будучи императорами Священной Римской империи, то есть вот этого вот огромного государства, которое находится... Тут надо несколько слов сказать о том, какова была империя в тот период вообще, что она вся включала. Вся Германия и Северная Италия. Вот главным образом, да, вот эти территории. Но в то же время имеется Южная Италия, это сицилийское наследство, так называемое наследство нормандской династии, вот этих Альтавилла. И Констанция – последняя представительница этого рода. И Констанция – последняя представительница, и германские эти императоры, императоры Священной Римской империи, они уже положили глаз на Южную Италию. И Генрих VI, отец Фридриха II, добивается вот короны в Сицилии, борется с другими уцелевшими представителями рода Альтавилла, но в конце концов вроде, да, корона должна перейти к Фридриху. Ну, а Тон тоже хочет, и Филипп Швабский хочет. Ну, по сути, папа в той ситуации сохранил ему корону и последующую власть, потому что, не будь папы, мальчик долго не пропрыгал бы. Да. Это совершенно очевидно, причем и в прямом, и переносном смысле. При этом были предварительные договоренности 1198 года между Констанцией Альтавиллой и Иннокентием III, которые как бы гарантировали Святому Престолу, то есть папству определенного рода права, да, на назначение епископов, то есть тот самый спор об инвеституре. Иногда даже называют эти договоренности конкордатом, да, который, ну, конечно, это не конкордат в современном смысле слова, но некие были даны гарантии, которые в дальнейшем Фридрих II собирался свято соблюдать и давал даже присягу перед Иннокентием III. Почему папа так активно в это вовлечен? Ну, не только потому, что он вообще активно вовлечен в европейскую политику, но еще и потому, что все-таки это все очень близко от его владений, да, от центральной Италии, вот то, что мы в другой передаче обсуждали, папское государство. Ну, да. Вот, а там очень интересно. Дело в том, что Южная Италия считалась, да, считалось, что это некий феод папы. Это еще когда-то давным-давно, еще в XI веке, когда норманны только-только ее захватили. С папой там сначала была война, но потом все-таки договорились до чего-то, мир и дружба, и это феод папы. И папа его дарует вот этим королям. из нормандской династии. И фактически Констанция Альтавилла, она возобновляет эту идею, и папа говорит, конечно. Мне кажется, еще один немаловажный элемент, это вот постоянная конкуренция королевской власти и папской власти. Угу. Покуда Генрих находится под опекой папы, возможности папы, можно сказать, практически безграничны. Ну, на тот период времени. Однако мальчик растет, и происходят некоторые перемены в характере, образе поведения и последующих поступках. Вот интересно, как он растет на самом деле. Ну, те документы, которые мы имеем, это разного рода хроники, описания. И некоторые хроники мы сегодня приведем, потому что уж больно они такие сочные и колоритные. Да? Все они говорят о том, что в детстве он практически был беспризорником. То есть где-то болтался там по дворам Палермо, много всего нахватался. Ну, в общем-то, был характер жесткого. Это чувствовалось уже как бы в юноше, даже в мальчике, да, очень своенравный, властитель. И даже есть одно описание, которое говорит, вот вы можете узнать этого мальчика по его как бы стати. Это действительно стать императора. Откуда он знает все эти языки, которые ему приписываются? Приписывалось ему масса языков. То есть, конечно, он говорил на местном диалекте и создал даже целую литературную школу. Он писал там поэтические произведения, возглавлял эту поэтическую школу, которая была предвестником будущей литературной школы Италии. Даже Данте его называет как бы, ну, предвестником этого дольче-стильного, да, литературного стиля. Он знал греческий, он знал, конечно, немецкий, хотя говорил не очень хорошо и как бы относился к нему как бы, ну, так, с небольшим напряжением. Приписывается и еврейский некоторые, ну, конечно, еврит, же, там, в смысле, да, французский, какой, не ясно, да, и так далее и тому подобное. И вот как бы ответ на эти вопросы, ну, адресованные. Арабский, конечно. Арабский и так далее, да? Да. А вот якобы он набрался сам. На вот в свободном общении, потому что население Сицилии было быть, да, возможно. Могло быть, да. Весьма маловероятно все-таки, чтобы он шатался по Сицилии туда-сюда без присмотра. Потому что должны были быть какие-то дядьки. Конечно. То есть мальчик-то, конечно, был золотой мальчик. Его наверняка берегли. Но шустрый. Я думаю, что как бы, ну, с дядьками, конечно, да. Чем-то немножко на Петра Первого похож. Так вот, может, да, параллельно проходит. Да, да, да. Потому что тот перелом, который связан в истории и с Фридрихом, и с Петром, как бы он весьма ощутим. Другое дело, как бы в наследии. От Штауфенов мало что осталось. Да. Поэтому, вот что интересно. Дальнейшая эпоха, да, рассматривает Фридриха II как предвестника. Там Якоб Буртхард говорит, что это первый европеец, там первый современный правитель на троне. Ницше называет его вообще первым европейцем. То есть и Ренессанс в дальнейшем, и просвещение смотрит на Штауфена как на своего такого прародителя. Вот что это за личность, да, крайне сложная, противоречивая и неоднозначная, собственно говоря, озадачивает и современных историков. Ну, и... да, надо сказать, что у него было постоянное тяготение к науке, к медицине. Ведь в дальнейшем он же всячески пропагандировал изучение анатомии на трупах. Да, это верно. Перевели Авиценну для преподавания и многое-многое другое. Он основал Неаполитанский университет в 1224 году. Все-таки тогда это было мало университетов вообще в Европе. Ну, да. Только-только начинались. Вот, и, кстати, первый университет, если мы будем рассматривать в хронологии некий, это Салернская медицинская школа. Да? Собственно говоря, это опять его как бы зона, его икс. Вот одна из легенд, ну, скажем так, слухов, говорит о том, что, конечно, Констанция никого не рожала сама по себе. Это ребята, хитрые знахари из Салерны, что-то такое придумали, от чего у нее как бы образовалось некое вздутие живота. А Фридрих, он вообще не сын Генриха VI, он сын какого-то там мясника. Его вовремя подкинули, вся эта пиаракция как раз должна была покрыть вот эту вот хитрую подмену. Mm-hmm. Опять ребята из Салерна, да? Mm-hmm. Салерна – это первый научный медицинский центр в Европе. То, что основывает Фридрих в Неаполе – это кузница кадров, кузница его бюрократии. Он создает новое государство. И ребята из Неаполя уже распределяются на все ключевые посты в его королевстве. К когда произошла качественная перемена, когда он перестал быть ребенком и превратился во властителя? Ну, тут вот есть два момента, да, то есть первый момент – это, так сказать, совершеннолетие, да, он был объявлен совершеннолетним в 14 лет. Он начинает войну как раз против Отона Брауншвейгского, Филипп уже убит, с Отоном они главные противники, и он успешен. Он поддержан Иннокентием III, он поддержан французским королем Филиппом Августом, что очень немаловажно. Отона, в свою очередь, поддерживает английский король Иоанн Безземельный. И, в общем, они все, Филипп Август и Фридрих II, и папа, они побеждают. Они побеждают Отона там, в Германии. Фридрих II раздает направо и налево там в Германии привилегии духовным и светским князьям. Отон его называет за это поповский император, да, потому что все, да, он ставленник папы, все прелаты его обожают за то, что он их так любит и дает им разнообразные привилегии. И в конце концов он коронуется в Ахене, в столице, между прочим, Карла Великого, да, в свое время. Ну, как король Германии. Как король Германии. Ему предстоит самая большая коронация. Это коронация в Риме. Знаменитый поход в Рим германских королей, после чего они становятся императорами. В Мельфийских конституциях, это основной свод законов, которые были созданы при Фридрихе II, созданы, по всей видимости, его знаменитым юристом, канцлером, верховным судьей Пьером де Лавинье, который, кстати, спал жертвой заговора и убит был, собственно, Фридрихом II и так далее. Так вот, этот свод законов действовал вплоть до начала XIX века. Вот там очень интересно написано, что Бог создает мир сей с помощью совершенной природы. Вот ключевое слово – природа. Поэтому вот эта вот естественность, да, естественный порядок, конечно, понимаемый в аристотелевских категориях, это тоже еще один очень интересный элемент культуры, и политической, и культуры в широком смысле, да, двора, окружения Фридриха II. Вот это очень важная вещь. То, что создано естественным способом, то, как оно есть. Не с помощью там некого акта творения, да, а вот как оно движется, то есть практически прообраз движения материи, изучение вот этого происходящего в мире. Вот мы тут и говорили как раз, да, об интересе к наукам, да, вот о склонности к наукам. Вот, кстати, вот эта книга, да, о соколиной охоте, ну, сейчас некоторые сомневаются, что ее написал сам Фридрих, там это вопрос, да, но вполне возможно, что Фридрих действительно эта книга его, по всей видимости, хотя он цитирует Я просто хочу сказать, что там большое количество сведений о, действительно, о птицах, зоологических сведений. То есть книга демонстрирует, ну, кого он там цитирует, неважно, но наблюдательность очень большую. Например, да, вот Фридрих знал, что вот теплокровные животные какого-то определенного вида, они на севере Европы всегда крупнее, чем на юге. Это вот такой закон, который, в общем, это первый раз, по-моему, в его этом произведении отмечен. То есть до этого не встречается. А так оно и есть. Да, центральным пунктом, вот этой книги, опорной точкой, это понятие опыта. Он спорит с Аристотелем, хотя для него Аристотель безусловный авторитет, да, и все его естественно-научные произведения, там, истории животных и так далее. Но он спорит, он опровергает, называет при этом Аристотеля князем апостолов. Главное – это опыт, что он видел, в чем он удостоверен. Интересно, как иллюстрирована эта книга «De arte venandicum avibus». Для средневекового произведения крайне, натуралистично, то есть доподлинно. Если птиц можно различить, это птица такого-то рода, это другого, там даже какие-то мелкие детали прочитываются. То есть для своего времени, конечно, с нашей точки зрения, с научной точки зрения, это выдающееся произведение. В сравнении со средневековыми энциклопедиями, где совершенно другой фокус, совершенно другая перспектива, взгляды, изложения, мышления и так далее. тут возникает вопрос, с какого момента у него начались неполадки с церковью? Так вот, при Иннокентии III, пока жив был его вот этот вот наставник Иннокентий III, ничего такого не было. Да, до 1216 года ничего такого не было. И Фридрих II – одна из тех фигур, которые составили в значительной мере славу Иннокентия III, как действительно наибольшего за все средние века воплотителя этой идеи диктата папы, который в свое время высказал Григорий VII, папа. Что это? Да? Что папа главный в христианском мире, что папа стоит над всеми королями, над всеми императорами, что он их может назначать, он их может отрешать от власти. И вот тут вот действительно, в самом деле, все должны видеть, что вот победил Фридрих II, которого поддерживал Иннокентий III. Ну и в других странах там тоже была удобная для этого политическая ситуация. Но потом Иннокентий III умирает. При следующем папе, Гонории III, пока тоже отношения хорошие. Но Иннокентий III, Фридрих II был коронован сначала как сицилийский король, потом как германский король, но вот императором Иннокентий III его делать побаивался. Гонорий III идет на это. Хорошо, ты будешь императором, но тогда ты должен отказаться от Сицилийского королевства. Ну и тот формально отказывается от Сицилийского королевства в пользу своего 9-летнего сына Генриха VII. Да. Я вот буду править в Германии, он будет править в Сицилии. На самом деле все происходит точно наоборот. Германия абсолютно не интересует Фридриха II. Пусть эти князья там имеют столько власти, сколько хотят, пусть они растаскивают эту империю, как они хотят, а вот наоборот, Южную Италию, Сицилию я буду укреплять. И там он выстраивает очень четкую исполнительную вертикаль, совершенно не похожую на средневековые государства, на феодальные государства. Очень четкую пирамиду власти, где правят не те люди, которым когда-то кто-то даровал такую привилегию вот править в этом районе, и которые потом правдами и неправдами добились передачи этой привилегии по наследству. С ними уже ничего не сделаешь. Они там замки построили, попробуй возьми еще эти замки, если королю, например, они не понравятся, как они там правят. А здесь нет, здесь функционеры, чиновники. Чиновники назначаемые, чиновники снимаемые, чиновники контролируемые, которые работают за плату. Но на самом деле тут тоже Фридрих II опирался на некоторую традицию. Норманны это вообще делали. Они это делали в тех странах, которые завоевывали. В Англии, между прочим, начиная с Вильгельма Завоевателя, и вот в Южной Италии. Но тут, конечно, все равно его государство выделяется на общем фоне. Оно напоминает будущее государство вот, абсолютизма, да, современное государство, государство нового времени. Причем, интересно, очень жесткий надзор за чиновниками. Например, судейские должности даровались только на год. Причем проходило испытание непосредственно перед императором. После года исполнения совершалась ротация, как бы переэкзаменовка, и человек мог быть смещен. Очень четкий надзор за получаемыми вознаграждениями. Оплата, кстати, была для чиновников крайне низкая. Что, возможно, привело к трагедии вот этого Пьера де Лавинье, верховного судьи, канцлера и так далее. Основные обвинения в его адрес не только в заговоре против Фридриха II, но и в получении взяток и накоплении незаконного богатства. Потому что та должность, которую он исполнял, была ключевой. Да, в королевстве и в империи. Получал он за нее официально очень мало. Крестовые походы еще продолжались, они в данный исторический период времени происходили, в общем, по большей части неудачно. Гроб Господень был потерян, отвоевать его не удавалось. Фридрих II казался таким императором, который, может быть, это сумеет сделать. И Гонорий III, все эти его вещи терпел при условии, что он организует крестовый поход. Да, сходим, да. А тот все откладывал, потому что ну, ему хотелось сначала упорядочить там у себя в Сицилии все дела. На самом деле, Фридрих II, не надо так думать, что эта идея крестового похода была ему уж настолько чужда, что он был настолько вот вольнодумец, там и не хотел ничего искать, значит, за океаном, за морем, за Средиземным. Нет, он хотел, он даже после смерти своей первой жены женился на дочери короля Иерусалимского, то есть вот короля как раз крестоносца. Жанна де Бриена. Жанна де Бриена. Вот, Изабелла де Бриен. И себя провозгласил королем Иерусалимским быстренько. Но все-таки откладывал. С Иерусалимом он управился достаточно успешно. Да. Крестовые походы – вооруженные экспедиции, осуществленные на Ближний Восток в XI-XIII веках по инициативе папства. Крестовые походы осуществлялись под религиозными лозунгами «Освобождение гроба Господня и Святой земли Палестины из-под власти мусульман». Итогом крестовых походов, всего считается, что их было 8, явилось создание ряда государств крестоносцев в Палестине, просуществовавших до конца XIII века. При коронации императоров он, в общем-то, принимает на себя крест. То есть принимает крест. Любопытно, что этот крестовый поход был как бы не крестоносным, а ключеносным, да, как мы увидим впоследствии. Mm-hmm. Вот это тоже очень интересная такая деталь. Ну, во всяком случае, были объективные некоторые обстоятельства, которые мешали крестовому походу. Ну, например, ему нужно было подтянуть войска севера, из Германии, во главе с своим как раз сыном, вот, Генрихом VII. А они должны были проходить через итальянские города. А в итальянских городах там были коммуны, самоуправление. И в борьбе с этими коммунами сломал в свое время зубы его дед Фридрих I, Барбаросса знаменитый. Вот. Очень долго бился с этими самоуправляющимися городами, поддержанными папой, и в конце концов проиграл. С Фридрихом II была та же самая история. Он наступит на те же самые грабли. Итальянские города не пропускают войска. И, в общем, заминка. Это именно северный итальянский коммун во главе с Миланом, который образует так называемую Ломбардскую лигу. Милан он просто ненавидел. Для него это было сборище буржуа, сводомыслящих, не поддающихся управлению, таких безбашенных. Это вызывало страшное раздражение. Вообще было несколько городов, которые ненавидел Фридрих. Да? Ненавидел Парму, по определенным причинам об этом скажем. Да, хотя... Витербо. Потому что Витербо был уничтожен, его гарнизон, и потом он никак не мог взять приступом Витербо. Ну и Милан, конечно, прежде всего. Ну да. Хотя Парма, в общем-то, всегда была лакомым куском. Многие войны, которые велись вокруг Пармы, назывались сырными. Ага. Потому что знаменитый пармезан, пармиджано, князья дрались за то, чтобы установить контроль именно вот над этой зоной. Я потому вполне что, их понимаю. Это был колоссальный источник доходов. Пармский сыр, пармская ветчина. Это их итальянское все, можно сказать. И войны разгорались именно вот из-за сырных участков и из-за пастбищ, где выращивались вот эти скоты, из которых потом делали ветчину. Ганорий III, мягкий Ганорий III, умирает. При этих обещаниях крестового похода, обещаниях, и все время ну, откладывается этот поход. И, наконец, да, и папой делается избирается новый папа. Сначала Григорий IX. Григорий IX для нас принципиально Уголина, важный персонаж. Племянник Иннокентия III. Папа достаточно жесткий, и он понимает, что хватит уже. И говорит, все, если сейчас Фридрих II не пойдет в крестовый поход, я отлучаю его от церкви. Фридрих II понимает, что уже делать нечего, надо выходить. Собирает как-то войско, выходит... Это 27-й год. Все уже давно ждут этого крестового похода там в Южной Италии. Собирается масса народу, паломников, которые тоже будут в этом участвовать. Большое количество народу, скопление, эпидемия. Все заболевают. На кораблях уже прямо отплывают и заболевают. Сам Фридрих заболевает. Он говорит, нет, не могу, хватит, давайте вернемся, у нас эпидемия, уважительная причина, пока мы будем освобождены по состоянию здоровья. Но Григорий IX слышать ничего не хочет, отлучает Фридриха II, говорит, все, хватит. Ну, Фридрих II говорит, нет, не надо, я все равно пойду в крестовый поход, раз уж обещал, да, да, все равно стартует, отправляется в крестовый поход, при том, что папа теперь говорит, это не крестовый поход, это не крестоносец, это пират, он отлучен от церкви. Все места, где он находится, они автоматически попадают под интердикт. То есть там не могут церковные таинства выполняться. Такое наказание было, накладываемое на целые территории. Но, тем не менее, Фридрих II ведет какие-то военные действия, при том, что его мало кто поддерживает. Например, вот в Палестине тогда были ну, вот эти знаменитые рыцарские ордены, да, там... Госпитальеры, тамплиеры, они его не поддерживают. Местные. Более того, местные это еще одна важная вещь, да, что в самом начале у него были свои договоренности с египетским султаном Малик аль-Камилем. Фридрих говорил по-арабски, у него были свои симпатии вообще к мусульманскому миру, начавшиеся еще, конечно, с сицилийского периода, с сарацины и так далее. Кстати, судьба сарацинов сицилийских тоже отдельный вопрос. Сейчас небольшое отступление, ладно, тогда вернемся к крестовому походу. Что делает Фридрих? Сарацины бузили одно время, да, это была такая подрывная, как пятая колонна. Он взял 15 тысяч сарацинов и переселил их на материк, в такое местечко Лучера. И там создал укрепленную крепость, где очень быстро из его противников и вот этого подрывного нового элемента сарацины становятся его вернейшими сторонниками. Гвардии его претарианцами, его гвардия состояла в основном из мусульман. Очень интересное место, буквально на пороге папских владений. То есть это была еще и угроза папскому государству. Все, вопрос был решен. Сам Фридрих говорил по-арабски, он общался с Аль-Камилем, даже есть такая средневековая миниатюра, где они оба два стоят и о чем-то таком прекрасном говорят. Так что сразу султан египетский был его сторонником. При этом Дамаске правил ненавистный для египетского султана, местный, да, султан. То есть здесь очень быстро все как бы соорганизовалось. И Иерусалим был занят практически без всяких... Договорились между собой. Этим были недовольны тамплиеры и иониты. Для них Фридрих II был уже еретик. То есть почти антихрист из-за его натиска, да, из-за его такой мощи. Они не приняли его вообще никоим образом, а в дальнейшем даже составили заговор. И нашли некую глупость информировать об этом, то есть практически пытаясь вовлечь в этот заговор египетского султана, друга Фридриха. Тот пришел в неописуемое, да, неистовство от такого вероломства и сделал что? Просто вот эту бумагу, которую он получил от тамплиеров, передал саму Фридриху и сказал, вот смотри. Твои же тебя и подставляют. Вот что про тебя пишут. Да, при этом коронация в Иерусалим происходила очень тоже сложно. Потому что патриарх Иерусалимский принципиально отсутствует в этот момент. Фридрих сам входит в собор и возлагает на себя корону. Ну, прям как Наполеон. Как Наполеон, да, тоже, да. Это очень такой важный акт. Да? Хотя есть такие подозрения, что это не была корона иерусалимских королей, что это была германская корона, там привезенная и так далее. Ну, оставим это. Другая акт есть акт, да, символический. Взял и положил, возложил себе на голову. Потом приходит епископ и объявляет интердикт. Да? То есть вообще все это место как бы, да, как бы, ну, подлежит санации, священной санации, да, после того, что там натворил Фридрих. Значит, у Фридриха, хотя и там остаются его правители, да, его там как бы администрация насажденная, но у него конфликт с тамплиерами и ионитами, конфликт с церковью. То есть сплошная зона конфликтов в результате этого крестового похода. И в дальнейшем, при отлучении, да, Григорий IX его в чем обвиняет? Что он друг вавилонского султана, что он предал идею крестовых походов, что он закончил этот крестовый поход просто компромиссным миром, то есть предательством. Он предал христианскую идею и договорился с неверными. Да, да, он получил Иерусалим, но дело не в Иерусалиме, а дело еще в том, что его надо было завоевывать, этот Иерусалим, а тут что? А он, да, да, взял его без единого выстрела. Да, ну что это за безобразие, да? Ну да, вот. Ведь в традиции крестовых походов обязательно прийти, все поломать, да, да. Стулья об стену, табуретки об пол, Иерусалим спалить, и вот тогда все хорошо. Да, конечно, да, конечно. Да, а тут чистый дипломатии, как-то не по-рыцарски. Да. Ну, это, в общем, на самом деле, что называется, здесь действительно мы видим Фридриха II как какой-то росток будущего, как человек не средневекового. Вот. Но что в это время делается у него в тылу, то есть в его собственной этой Сицилии там и так далее? Там орудуют банды, которые засылаются туда папой. Вот. И Фридрих II довольно быстро возвращается к себе на Сицилию. И достаточно его появления там, что папа все эти войска, да, отзывает. Вот, потому что, ну вот, он появился, с ним драться невозможно, пока, по крайней мере. С папой они мирятся. Папа снимает отлучение. Довольно быстро, кстати, да, к 30-му году уже год, да, отлучение снято. Вот, но потом все же не все так просто. Потом все же не все так просто, потому что это было только, как пишут в исторических книжках, не мир, а просто некоторое перемирие. Да, но который все-таки худо-бедно просчитал лет 10. Да? Да. Вот. И вот в эти 10 лет как бы новые угрозы. Вот с чего, по сути, начинаются большие неприятности Фридриха II? Это бунт его сына. Генриха VII, часто пишут в скобочках, потому что при возобновлении династии там оказался другой, Люксембург, да? Да. VII. Это Генрих VII, в скобочках. Угу. У того свои планы. Очень амбициозный юноша, достаточно дерзкий. И несмотря на все те, да, как бы полномочия, инсигнии, возможности, которые на него были возложены, в общем, человек себе на уме. Генрих VII Штауфен родился в Сицилии в 1211 году, сын императора Фридриха II. В апреле 1220-го Генрих был избран немецким королем. Фридрих II установил контроль над своим малолетним сыном. Когда Генрих вследствие отлучения Фридриха II от церкви папой Григорием IX принял сторону последнего, ему удалось освободиться от опеки отца и взять управление в свои руки. Политические и личные разногласия между отцом и сыном привели в конечном итоге к открытому восстанию Генриха. В результате своих очень неосторожных действий, которые, в общем-то, возмущали современников, в общем-то, писали, что как бы король, да, как бы вот по номиналу, по действиям не король. Он перессорится с очень многими влиятельными, да, ключевыми фигурами в империи и доходит до того, что так или иначе заключает альянс с Ломбардской лигой, который просто по определению враг императора. И тут уже отец не выдерживает. Он вызывает его для суда, это действительно был суд. Хотя очень сложно вот в этих вот феодальных зависимостях, вассальных, как бы, ну, дать некую легитимацию для этого суда. Справедливый это суд или нет? Скорее всего, все-таки суд протекал по каким-то вот родительским каналам. То есть он его судил как отец. Приговор был очень жесткий, что это, в принципе, да, ситуация, которая в результате как бы, да, вынесенного приговора лишила его всех возможностей. То есть это он был обречен на беззаконие как король. То есть у него больше не было закона, не было королевской власти. 7 лет он провел в заключении. И, в общем-то, конец его трагичный. Он упал, сорвавшись пропасть. Может быть, это было даже и самоубийство. А может, ему и помогли. Ну, там уже, собственно говоря, помогать было даже нечем. Не, я думаю, что это был акт отчаяния, скорее всего. Вообще, может быть, даже самоубийство. Вообще, конечно, это тоже, да, вот параллели, которые мы проводили, да, вот, опять же, Петр и Алексей, конечно, это то, что здесь напрашивается. То есть, в общем, это проблема, так сказать, отцов и детей. Отцов и детей, она не в России родилась тоже. Фридриха II в этот момент происходит, может быть, некоторое головокружение от успехов. Он, этот бунт сына, да, это, конечно, тяжко для него было все, но все-таки он на своем настоял, все-таки он победил. Вот. И тут вот начинается он своего другого сына, побочного, нет законной жены, Энца, делает королем сардинским. Он его женит на... там соответствующая тоже наследница, а Сардиния считалась папским феодом тоже. И вот тут уже папа это использует как повод для того, чтобы отлучить Фридриха II вторично. Ну, понятно, что папу даже беспокоило, может быть, не столько Сардиния как таковая, сколько, во-первых, прецедент и такая постоянная угроза от этого своевольного монарха, владения которого лежат и по одну сторону Рима, и по другую сторону. И Сардиния, и Ломбардская лига, как бы это все составляющие, так сказать, будущего, да, отлучения, будущих больших, еще больших неприятностей. Да, в 1239 году Фридриха II отлучают и начинают против него жесткую пропагандистскую кампанию. Вот такую холодную войну, если угодно, вот, памфлеты, где его папа обвиняет в том, что он считает Моисея, Иисуса Христа и Магомета обманщиками. Да? Это очень интересный эпизод, широко растиражированный именно папской пропагандой, якобы приписываемое Фридриху высказывание о том, что вот три великих обманщика. Да? Моисей, Христос и Магомед. Угу. Двое кончили во славе, другой на деревяшке. Да. То есть Фридрих еретик. Далее. Ну, там, это классическое обвинение для того времени. Это на самом деле интересная вещь. Она как бы бытовала, я имею в виду вот этот вот анекдотец такой, да, в кругах авероистов парижских уже в 13 веке. До этого там некоторые секты такое высказывали. То есть это не Фридрих изобрел. Ходил некоторый текст. Анонимный, да. Не знаем, кто автор, действительно, о Моисее, Иисусе и Магомете, трех великих обманщиках. Вот. Некоторые считают вот, на основании всего этого, что Фридрих II написал, но вряд ли, на самом деле. Нет, маловероятно, уже есть современные исследования, которые доказывают, что это уходит там, к X веку, да, вот эта вот побасенка такая замечательная. То есть Фридрих – еретик, открытый еретик, и начинают сочиняться стишки, куплеты, памфлеты. Ну, в общем, идет действительно мощнейшая пропагандистская кампания, которая должна его представить именно как антихриста. В пандан, да, Фридрих объявляет папу лжецом, развратником, эпикурейцем и так далее. То есть начинается мощная информационная война. Но главное, в чем обвиняет Фридрих папу, это в жадности. Жадная римская курия, да, которая тут тщится управлять всеми государями Европы. Но это же огромная опасность вообще для государственного устройства любой страны. Ну и надо сказать, что эта мысль, она как-то, в общем, действенна для других королей там, и так далее. Люди действительно начинают задумываться. Там вот, например, французский король Людовик Святой, Людовик IX, он не так, чтоб однозначно на первых порах, да, вот при всем своем благочестии, да, за папу и против Фридриха. Он говорит, надо разобраться. Более того, он говорит, мир, я лично знаю Фридриха, и все, что говорится, имеется в виду папской пропаганды, это не совсем так. Поэтому надлежит во всем разобраться серьезно. Меняется эпикурейство. Об этом пишет, кстати, Салимбене де Адам. А эпикурейство на тот момент, это, конечно, очень сильное обвинение. Можно, кстати, даже процитировать. Я думаю, что такие вещи, тем более, что они сейчас переведены на русский, очень неплохо, вот, достойны того, чтобы их привести в первозданном виде. Фридрих отличался также и другими чудачествами и странностями. Бронился, проявлял недоверчивость, развращенность, совершал злоупотребление. Некоторые там описаны более подробно им. И дальше идут мощнейшие обоснования, да, как бы этих цитат, в смысле сказанного, на основании цитаты Священного Писания. Вот это вот тоже интересно, такие как бы пиар-технологии того времени. Некий факт. И потом мощный ряд такой, да, связка цитат из Библии, которые как будто как гвоздями это все прибивают уже к стене. Так что же это за чудачество и странности, кстати, тоже очень интересно, да? Вот Салимбене, да, напомню, что Салимбене, во-первых, францисканец. У него сложные отношения с Фридрихом, потому что Фридрих принял брата Илью Картонского, генерального министра францисканцев, то есть генерала ордена, после того, как его отрешили от власти. Он вошел в лагерь Фридриха, за что Илья Картонский был отлучен Григорием IX, именно за союз с Фридрихом. Затем Салимбене из Пармы. Вражеская территория. И он практически очевидец, хотя он уехал в Лион в то время, как Фридрих осаждал Парму. Но он пришел уже сразу же после того, как был сожжен лагерь Фридриха II, его знаменитый город Виктория, который он как бы блокировал Парму, и видел последствия. Там он очень интересно описывает. То есть у него масса причин, да, и он, конечно, гвельф, он сторонник папы. Что же за чудачество? Вот что он пишет. О семи чудачествах, да, Фридрих. Первым его чудачеством было то, что он приказал отрезать некому нотарию большой палец на руке, потому что тот писал его имя не так, как ему хотелось. Он хотел, чтобы в первом слоге его имени писалось «и», таким образом «Фридерик», а тот писал через «е», употребляя вторую гласную, таким образом «Фредерик». Второе чудачество, что он хотел выяснить, каковы, вот, кстати, о научных, да, и об экспериментаторстве, и о каком-то научном методе, и, кстати, о варварстве тоже Фридриха II. Вторым его чудачеством было то, что он захотел выяснить, каковы будут язык и речь у детей, когда они вырастут, если они ни с кем не будут разговаривать. И поэтому он приказал нянькам и кормилицам, чтобы они давали детям молоко, кормили их грудью, купали и заботились о них, но ни в коем случае не ласкали и не разговаривали с ними. Он хотел узнать, будет ли их язык еврейский, так как первый язык, да, или греческий, или латинский, или арабский, или, может быть, язык их родителей, от которого они родились. Но он трудился зря, так как все дети умирали во младенчестве. И дали такое прибавление интересное. Ведь они не могли жить без шлепков, поглаживаний, улыбок и ласк своих нянек и кормилец. Ну, заметь, кстати, многие ставили такие эксперименты вплоть до там, 19 века. Ой, ну это еще это про каких-то фараонов рассказывают египетских, да, уже древние есть. Это очень древний, Фридрих это повторяет, возможно, под влиянием тех романов, которые он читал об Александре Македонском. Mm-hmm. Это было одно из самых популярных чтений, да, европейских государях, там, повесть. Роман об Александре, там, истории битв Александра и так далее. Александр, как мы знаем, тоже был изрядный естествоиспытатель и проделывал еще конштюки похлеще. Ну да. Ну, у него и учитель был неплохой в лице Аристотеля. Аристотеля, да. Ну, здесь много всяких его чудачеств. И, кстати, то, что одно из чудачеств было ему вменено практически как ересь. То, что когда он увидел Палестину, землю обетованную, да, которую, это пишет Салембене, столько раз восхвалял Господь, называя ее землей, где течет молоко и мед, и красой всех земель, то Палестина Фридриху не понравилась. И он сказал, что иудейский бог не видел его земли, а именно Терра ди Лаворо, то есть Калабрию, Сицилию и Апулию. А то он бы не восхвалял столько раз землю, которую обещал и дал иудеям. Очень так, да? Ну, действительно, когда видишь Апулию, это действительно землю Фридриха II, даже сейчас она именно такова, потому что следы его присутствия повсеместны. Ну, так и тянет, конечно, называть ее, ну, в общем-то, наверное, землей обетованной, чудесной землей. Ну, на рай земной, что называется. Да, именно так он называл, кстати, Апулию рай землей, а ее жителей народом избран. Это тоже, кстати, мы вменили в вину, в конце концов, как кощунство. Вот, посылал, да, и вот еще одно такое место, где он тоже устраивает свои эксперименты. Вроде бы он, значит, тут просто написано у Салембена, что положил, то есть посадил человека в бочку и держал там его до смерти. Еще одно свидетельство говорит о том, что он умер, то есть сначала бочка, да, заточили человека, взвесили. Потом он помер в этой бочке, да, взвесили и сказали, то же самое, где душа? Ну, да. Если хорошо он расстался со своей душой, то где вес души-то? Очень интересно, кстати, он обошелся, он испытывал так Михаила Скотта. Это его придворный астролог, маг, чародей, который наверняка имел какие-то связи с Толецкими кругами. Именно тогда там был, да, центр такого магизма, чародейства, чернокнижия и так далее. Он его спросил, какая высота от дворца до неба? Может ли он измерить это расстояние? И тот каким-то образом определил. После чего Фридрих II отослал Михаила Скотта и продержал его несколько месяцев в каких-то дальних землях, заставлял его странствовать, да, что-то изучать и так далее. За это время он поручил строителям там, или плотникам перестроить дворец так, что как бы размер его уменьшился. То есть крыша, ну, видимо, пропорции не были изменены, крыша стала меньше. И когда Михаил Скотт приехал, он говорит, ну вот слушай-ка, измерь-ка заново. Тот измерил и сказал, что то ли небо поднялось там, да, то ли земля как-то просела. В общем, явно что-то изменилось. И тогда только Фридрих сказал: да, ты настоящий маг, чародей, астролог. Ну, видимо, пожал ему руку, или там, одарил его как мог. Да. То есть мужчины с выдумкой были. Да, фантазер-затейник. Это анекдоты или, на самом деле? Что это такое? Что нам доносит Салембена? Да, это черный пиар, это какие-то байки из склепа, это анекдоты. Черный пиар, конечно. Без сомнения, но некоторые вещи, потому что все-таки Салембена, несмотря на то, что он гвельф, несмотря на то, что он там францисканец и так далее, он неровно дышит к Фридриху. Он говорит, что это человек, перед которым я когда-то преклонялся. А сейчас это там величайший гонитель церкви, там, антихрист и так далее. Но вот это вот придыхание перед ним все-таки сохраняется. Ну, во всяком случае, можно сказать, нет дыма без огня. Конечно. И даже вот в этих рассказах видно определенное восхищение тоже, помимо, во многом они, конечно, помимо того, что это он стремится, может быть, очернить Фридриха, но вот что-то тоже забавный, масштаб, во всяком случае, забавный такой эпизод тоже нам передает Салембена. Шестая странность и чудачество Фридриха проявилось в том, что он на каком-то обеде до отвала накормил двух людей, одного из которых послал затем поспать, а другого охотиться. А на следующий вечер заставил обоих опорожнить желудок в его присутствии, желая узнать, кто лучше переварил обед. И врачами было установлено, тут еще был консилиум, да, что тот, кто спал, лучше справился с перевариванием. Да, вот опыт тоже, научный опыт, такой медицинский. Да, такой как бы простейший, лобовой, но, видимо, достаточно эффективный. Нет. Фридрих действительно был в этом очень заинтересован. Очень здорово, есть контроль, как бы, да. Правда, в другой версии говорится о том, что он спорол им животы. Да, ну, менее гуманное. Вот Салембена все-таки вот пишет о том, что... Возвращаясь опять к истории, возвращаясь к вот этому, к новому отлучению, да, начинается, да, военные действия все время продолжаются против северных городов, и в какой-то момент даже как-то и удачно, во всяком случае, папа уже очень беспокоится, папа собирает собор в Риме, созывает собор в Риме, чтобы... Пытается созвать в Риме собор, и епископы едут, а Фридрих их удерживает. И захватывает. Захватывает, да. Там они из Генуи, например, едут по морю в Рим, да, вот, например, с севера откуда-нибудь, а он их раз и захватывает, да. Ну, под домашний арест. Вот. Да, ну, как бы тактика захват заложников. Да. Когда умер папа Григорий IX, то 2 года не могли нового папу избрать. Потому что... Некому было. Фридрих держал ситуацию под контролем. Кардиналов в повиновении. И, наконец, все-таки избирают папу нового, Иннокентия IV, Фьески. И Иннокентий IV, да, ну, надо сказать, что Фридрих, он вот гонителем церкви не был до такой степени, чтобы не стремиться все-таки к какому-то миру, к компромиссу и так далее. Он все время надеется на какие-то переговоры. Значит, гонитель церкви, это как бы оставим гвельфской пропаганде. Ну, понятно, да. Понятно. Вот, на какие-то переговоры. И Иннокентий IV возобновляет переговоры с Фридрихом, возобновляет, чего-то они там переговариваются, но обе стороны уже очень измотаны этой всей ситуацией и не очень доверяют друг другу. В конце концов, Иннокентий IV просто бежит. Переговоры прерывает и бежит в Лион, во Францию. Потому что он понимает, что здесь, вот Бог его знает, в Италии, что с ним будет. Он бежит во Францию, там таки созывает собор, первый Лионский собор. 1245-го, на котором он уже в очередной раз провозглашает отлучение от церкви и призывает всех участвовать в крестовом походе против... Главное, это низложение Фридриха, да, как императора. Ну, да. Фридрих низложен на соборе. Как император и как король со всех престолов, занимаемых им. Вот. Низлагает и призывает всех бороться с Фридрихом, то есть вести крестовый поход. Что такое крестовый поход? Это священная война. Начинается новая война, и вроде так, ну, там с переменным успехом, и неожиданная смерть Фридриха. Но вот насчет неожиданной. Юноша был очень крепкий. Все его описывают как статного, бодрого, энергичного, неутомимого. Потому что вся его жизнь проходит в разъездах. Весь этот кочующий двор, который скачет с севера на юг, потом путешествует по югу. Кстати, центр Фоджа, да, в Апулийском городе, где создается его резиденция, великолепные, там какие-то удивительные статуи и так далее, это мы знаем только по описанию. И вот наступает 1848 год, да, когда вот, собственно, сыры, ветчина и так далее, осада Пармы. Фридрих абсолютно уверен, да, в том, что он возьмет этот город, и он строит вокруг, как бы, ну, перед Пармой свой город, называет его Виттория, Победа, да, такое идеологическое мощное оружие, и там сосредоточен лагерь Фридрих. Там его казна, там его корона, там его любимый зоопарк со слонами, жирафами, леопардами и всякой другой замечательной, да, живностью. Там все. Но Фридрих фанатик соколиной охоты. То есть, на самом деле, это не охота как спорт, да? Это охота как философия. Поэтому его книга удивительнейшая. Да? Это глубоко философская жизнь, такая экзистенциальная книга. И он, ну что, осада так осада. Там он каждый день рубит голову пленным пармцам, идут какие-то пропагандистские акции. Те уже дрейфят явно, и все дело идет к сдаче Пармы. Фридрих уезжает на охоту. И в это время вылазка, в успехе которой никто не был уверен, со стороны Пармы приводит к полному поражению осаждающих. Виктория разграблена, казна взята, корона взята, все любимые игрушки Фридриха похищены пармцами. А Виктория, да, сожжена. Тяжелейший удар, страшнейший удар по самолюбию Фридриха. Конец его крайне неожиданный. Хотя, как бы, дела пошли в гору. Новые военные победы, как бы, папу он зажимает, и папа в Лионе уже просто спит и видит, видимо, свой конец. То есть все уже как бы сходится к тому, что победа будет за Фридрихом. Охота, выезд, недомогание и скоропостижная смерть. Так, к вопросу о мифе Фридриха II. Ему было предсказано, что он умрет суб флоре. То есть под цветком. Замок, который его привозит, называется Фьорентино. Да. И вот это как бы пророчество четко сбывается. Да, он умирает, ну, под цветком вот таком, да, как ну символическом. Да, в аллегорическом смысле. В аллегорическом смысле. При этом он в своем завещании мирится с папой. Он возвращает, как бы, ему все награбленное, идет на какие-то уступки, выплачивает некие контрибуции. Перед смертью он, говорят, и, по крайней мере, это подтверждает также Салембене, заключает четвертый брак. Короче говоря, со смертью Фридриха, по сути, кончилась одна из весьма значимых, если не величайших, эпох Средневековья. Да, и как мы видим, вот это разделение политическое, да, потом проходит у нас через века. История продолжается до сегодняшнего дня. Не говоря о том, что постоянно появлялись некие лже-Фридрихи. Фридриха II соединяли с Фридрихом I, да, в германских легендах, тем более в имперской такой идеологии, ну, в 19 веке. Есть же, есть же вся эта знаменитая, да, традиция считать, что Барбаросса на самом деле вовсе не умер, не утонул. Он как Чапаев выплыл. Да. В этом смысле Фридрих II у нас куда-то в Этну, да, забирается, именно там как бы то сначала врата в ад, то потом там король Артур живет со своими рыцарями, то есть это вроде как и райское такое место. И там же Фридрих иногда выезжает и показывается. Легенда о том, что он просто исчез на охоте, повернув кольцо, которое ему прислал пресвитер Иоанн вместе с амбестовыми одеяниями, этим, хоп, и исчез. Повернет и выглянет. Оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам за то, что вы приняли в ней участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.